Май. У меня есть заветная мечта – увидеть себя маленькой, например, пятилетней, щекастой, карапузой, с выгоревшими на майском солнце волосами цвета соломы, в смешных сандаликах на босу ногу. Я любила разговаривать с гусеницами. Задавала им вопросы и терпеливо ждала ответов. Гусеницы сворачивались калачиком или уползали прочь. Молчали. У нас была собака. Маленькая, мохнатая, вреднючая, настоящая жучка. Звали ее Белкой. Этакий ртутный шарик. Целый день носилась по двору. Бесконечно выясняла отношения со своей тенью. Старалась ее перескакать. В саду Нани Тамар росли большие подсолнухи. Нани Тамар обвязывала их газетой, чтобы вездесущие воробьи не выклевывали семечки. Но воробьи так просто не сдавались. Они обрывали по краю бумагу и воровали семечки. Белка была заслуженным пугалом сада Нани Тамар. Строго инспектировала каждый подсолнух, и если засекала в пределах видимости хоть один вражеский чик-чирик, тут же летела, развиваясь кудряшками к непрошенному гостю. Густо облаивала его до седьмого колена, спасала урожай. Обожала топинамбур. В сезон топинамбура превращалась в крота, шуровала по кустам, выкапывала сочные клубни и моментально съедала, чавкая и закатывая глаза. За кусочек чурчхелы готова была душу продать. Однажды к нам в гости заглянул дядя Жора. В тот день он был особенно неотразим. Большие бакенбарды, облегающая сорочка с сокрушительным взмахом ворота, брюки-клёш. Штанины при ходьбе развивали такую мощную амплитуду, что периодически, цепляясь друг за друга, обматывались вокруг ног плотным коконом. Белка эти брюки сразу не взлюбила, видимо, приняла их беспардонное трепыхание на свой счет. Сидела, нахохлившись за тутовым деревом, вздрагивала мохнатыми ушами, периодически убегала в сад облаивать банды воробьев. Заодно, пробегая мимо, облаивала брюки. Как назло, тот вечер выдался ветреным. Штаны на двоюродном дяде развивались так, что казалось, еще чуть-чуть, и он улетит, подхваченный порывом. В очередной раз, когда белка пробегала мимо, штанины вспорхнули огромными крыльями летучей мыши, затрепетали, заполоскались. Тут у белки терпение лопнуло. Она вцепилась зубами в брюки и не отцеплялась до тех пор, пока не изорвала их в лапшу. Рвала сладострастно, с упоением, аж подвывая от удовольствия. Дядя от сменных брюк отказался, уходил домой дворами, развиваясь на ветру бахромой. Белку мы отругали и даже надавали газетой по ушам. Собака имела фальшиво виноватый вид, перемещалась по двору, как диверсант в тылу врага, по-пластунски, воровато двигая мелкими лопатками, оживлялась только при виде очередной стаи воробьев — но и их гоняла аккуратно, косилась одним глазом на нас, сердимся, не сердимся. Поймав в чью-то опрометчивую улыбку, летела, что есть мочи, захлебываясь в счастливом лае. Мы спохватывались, делали грозные лица. Белка тут же сникала, закатывала уши обратно и, мелко виляя хвостом, уползала прочь. Я помню себя пятилетней, бегущей за нашей собачкой. Мы мчались на вылет через дворы, один, второй, третий, перепрыгивая через старые перекошенные деревянные заборы, колючий низкорослый малинник, пышные кусты зацветшего просвирника. Цепляли липучие семянки лопуха. Вверх, вверх по пыльной жаркой дороге. Туда, где, загибаясь острым углом, она резко уходила по склону вниз, к большому винограднику, к пенной речке, к развалинам каменной крепости. Ловили грудью воздух, ладонями солнце. Наполнялись, наливались до краев, до кончиков, до самых, до краинок счастьем. У меня есть заветная мечта — увидеть себя маленькой, например, пятилетней, щекастой, веснущатой, с выгоревшими на южном солнце волосами цвета соломы, на берегу реки, с белкой, путающейся под ногами. Обнять, прижать к груди, смолчать. Мне этого так хочется, что я иногда верю, так и будет.